Атрофическая миотония. Болезнь начинается позже, чем врожденная миотония в возрасте 20-25 лет. Она обладает прогрессирующим течением и проявляется развитием атрофических параличей. Атрофическая миотония является наследственным заболеванием. Травмы, инфекции, физическое перенапряжение способствуют развитию болезни. Миотонический синдром при этом заболевании ничем не отличается от такового при врожденной миотонии. Он особенно развит в сгибателях пальцев и жевательной мускулатуре. Атрофические параличи при этом заболевании преимущественно локализуются в мышцах лица и конечностей. На руках чаще атрофируются плечелучевые мышцы, на шее – грудино-ключично-сосцевидные мышцы, а на лице – мышцы, поднимающие верхние веку. При этом заболевании нередко наблюдаются изменения со стороны психики. Прогрессирующее течение может привести к полной неподвижности пациента. Массаж проводится у таких пациентов так же, как у больных с врожденной миотонией. Методика массажа при миопатии. В этиологии миопатии наибольшее значение имеет наследственное предрасположение. Заболевание может быть обнаружено у нескольких членов семьи. В этиологии миопатии определенную роль могут сыграть различные факторы внешней среды – истощение, физическое переутомление, травмы, инфекции, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм и могущие либо способствовать проявлению заболевания, либо ухудшать уже развившийся процесс. Главным клиническим симптомом миопатии является медленно нарастающая атрофия скелетных мышц и снижение их силы. Иногда при миопатии объем пораженных мышц может быть увеличен за счет жирового перерождения мышечной ткани. Это явление называют псевдогипертрофией. Псевдогипертрофия наиболее часто проявляется в круговой мышце рта, подостной мышце, четырехглавой мышце бедра и особенно в икроножных мышцах. Пораженные мышцы безболезненны, чувствительность их не изменена, координация движения не нарушена, функция гладкой мускулатуры сохранена. Мышечные атрофии развиваются медленно на симметричных участках, захватывая все новые мышечные группы. Характерно поражение мышц в проксимальных отделах верхних и нижних конечностей, а также мускулатура туловища и лица. В области плечевого пояса типична атрофия передней зубчатой мышцы. Лопатки принимают так называемое крыловидное положение, что особенно заметно при отведении плеча. При атрофии ромбовидной и средней части трапециевидной мышц расширяется и западает межлопаточное пространство. Часто атрофируются большие и малые грудные мышцы. Дельтовидная мышца обычно сохраняется хорошо, но из-за ее слабости пациенту трудно отводить плечо до горизонтального уровня. Атрофия часто распространяется на мышцы предплечья, но движение в пальцах и кисти сохраняется долгое время. При атрофии мышц лица образуется так называемое миопатическое лицо, для которого характерны гладкий лоб, недостаточность смыкания глазных щелей, малоподвижные толстые губы. Пациент не может сжать губы в трубочку, свистеть, задуть спичку. При улыбке углы рта не поднимаются, а просто расходятся в стороны. Резко атрофируются мышцы, разгибающие позвоночник. Это затрудняет вставание из положения сидя. Пациенты вынуждены прибегать к помощи рук, опираясь о соседние предметы или о собственные бедра. При вертикальном положении у пациента четко выражен лордоз в поясничном отделе позвоночника. Атрофируются мышцы брюшного пресса. В результате атрофии мышц туловища деформируется грудная клетка, она уплощается, реберные края выпячиваются. При сохранении некоторой части поперечных мышц живота образуется характерная перетяжка, известная под названием «осиная талия». На ногах атрофируются мышцы проксимальных отделов. В результате атрофии мышц тазового пояса развивается своеобразная раскачивающаяся, переваливающаяся походка. В мышцах голени и стопы атрофия развивается значительно позднее, чем в мышцах бедра. Интеллект, как правило, не страдает. В комплексном лечении известную роль играет целенаправленный, регулярно применяемый массаж. Пациентам, страдающим миопатией, необходимо назначать общий массаж, в который входит массаж туловища, лица, конечностей. Чем раньше применяет массаж и регулярнее проводит его, тем лучше лечебный эффект. Для предупреждения и уменьшения мышечной атрофии необходимо применять довольно глубокий массаж, состоящий главным образом из приемов разминания и механической вибрации. Массаж следует начинать со спины и пояснично-крестцовой области, захватывая мышцы надплечий и ягодиц. При массаже задней поверхности туловища необходимо уделять особое внимание крестцово-остистым мышцам, трапециевидной, особенно ее средней части, широчайшим мышцам спины, ромбовидной, подостным, ягодичным. В области груди нужен энергичный массаж передней зубчатой мышцы, большой и малым грудным мышцам. Область живота массируют по методике массажа брюшного пресса. На нижних конечностях избиратель массирует четырехглавую мышцу бедра и икроножную мышцу. Во время массажа этих мышц применяет главным образом приемы разминания, причем особое предпочтение отдают приемам поперечного прерывистого разминания. Механическую вибрацию производят при помощи шаровидного резинового вибратода в области надколенника. При массаже лица необходимо применять главным образом приемы разминания и механическую вибрацию с помощью плоского резинового или шаровидного резинового вибратода. Указанными вибратодами производят поглаживание в области лба, круговой мышцы глаза и рта, в области собственно-жевательной и височных мышц. На лице применяют все массажные приемы. Дунаев, массаж отдельных анатомических областей тела человека. Москва, ВОЗ, 1983, страница 7. Продолжительность массажной процедуры 40-60 минут ежедневно. Курс массажа должен состоять в среднем из 15 процедур. Его регулярно повторяют через 1-1,5 месяца. Конец книги.